Часть четвертая. Портал Армагеддона. Запределье. Вечная тьма. Границы Солнечной системы остались далеко позади. Мы предоставлены сами себе, и от этого становится тревожно. Вокруг лишь царство камня и ледяного безмолвия. На всех обзорных экранах одна и та же картина. Необозримое пространство, заполненное астероидами и ледяными глыбами, оставшимися со времени формирования Солнечной системы. В этом месте даже пустяковая неполадка корабля могла обернуться крупной бедой. Что говорить про людей, несчастных песчинок, бросивших вызов явлению, настолько древнему, что его корни давно затерялись в пучине времени и пространства. Солнце с такого расстояния кажется не больше горошины. Оно почти невидимо за планетарным мусором, которому не нашлось места нигде, кроме этой богом забытой отдаленной области космоса, за которой царит пустота на пути к далеким звездным системам. Это место словно злое откровение или кошмарный сон, вдруг ставший явью. Каменные реки неспешно и величественно плывут в пространстве, сталкиваясь и перемешиваясь. Поначалу было любопытно наблюдать за тем, как они совершенно бесшумно разлетаются на куски, превращаясь в более мелкие обломки. Теперь эта картина не вызывает ни удивления, ни тем более восхищения. Страх постепенно заползает в душу холодными, жадными щупальцами, проверяя нашу выдержку на прочность. Осознание того, что между тобой и слепой разрушительной стихией лишь несколько метров металла, не добавляет оптимизма. Стоя на мостике у обзорных экранов, я внимательно слежу за данными приборов раннего обнаружения. Каменного мусора вокруг корабля так много, что зашкаливает локатор. Сотни триллионов объектов всех размеров и форм, начиная с мелкой крупинки и заканчивая кусками чуть меньше земной луны. Компьютер жуть возьмет, если дать ему задание подсчитать все астероиды и высчитать возможные траектории на столкновение с нами. Мы направлялись к месту, указанному аналитиками, и пока ничего стоящего не обнаружили. По всем законам природы здесь не было и быть не могло никаких планет. Как тут вообще могло что-то существовать? Но мы не теряли надежды, зная, что Сайрус, возможно, здесь уже что-то обнаружил. «Пеллинг 0», — глухо доложил оператор сканеров уже ставшую привычной фразу. «Мы здесь торчим уже 3 недели и до сих пор ничего не нашли», — ворчал за спиной Аксенов, сердито меряя шагами капитанский мостик. Возможно ли, что темная планета давно сгинула, присоединившись к местному мусору? Наши предположения базируются на хреновине, которой бог знает сколько лет. А вдруг мы ошиблись, и она не работает или неисправна? В космосе полно неизученных факторов и феноменов, способных нарушить траекторию планеты и отклонить ее в сторону. Возможно, мы прямо сейчас летим сквозь облако оставшихся после ее уничтожения обломков и даже не подозреваем об этом. Это полет с завязанными глазами. «Сайрус верит, значит, и мы тоже поверим, что она существует», – твердо ответил я. Спорить с Аксеновым уже не было ни сил, ни желания. Все 3 недели он твердит одно и то же. «Сайрус, Сайрус, опять кругом этот Сайрус», – вспылил Аксенов. «Вы меня извините за прямоту, но он уже стал для вас как наваждение. Приводите слабые доводы. Вы мне много рассказали про деяния этого эксцентричного белотрианца, но при этом ни словом не обмолвились о причинах и мотивах его странного поведения. Вы что-то скрываете или вправду не знаете? Не пора ли поделиться со мной информацией?» «Вы мне все равно не поверите. А вы попробуйте, я доверчивый». «Похоже, он одержим какой-то злой сущностью», – так сказал Лефлер. Аксенов недоверчиво уставился на меня, не зная, как отнестись к моим признаниям. «Вы шутите?» «Нисколько. Я слышал другое, например, про вашу личную вендетту. Но ведь не она же стала причиной столь судьбоносных событий. Земля превратилась в арену для смертельной битвы, где ежедневно проливаются реки крови. Лунные и марсианские базы превращены в руины. Все спрашивают послов Крукаи, что, черт возьми, происходит, но те лишь разводят руками и делают вид, что людские проблемы их не касаются. Принятие Федерации в союз рас оказалось чистой фикцией, хитрой подставой. Мы, как неразумные дети, купились на эту ложь и сели в лужу. Скажите за это спасибо адмиралу Горчакову. Разлив по кружкам себе и Василию горячего кофе из термоса, я вернулся к экранам локатора. После установления дружественных отношений с даяками, Альянс стал выгодным компромиссом. А что мы приобрели, став независимой фракцией? Право голоса в союзе раз? Теперь мы вопим на весь космос, что нас никто не слышит. Никто за нас не заступится и не будет решать наши проблемы. Но знаете, что мне больше всего не дает покоя? Я по собственной воле участвовал во всем этом безобразии и искренне верил в правоту своих поступков. Нас объявили на Земле презренными дезертирами и записали на наш счет много разных грехов, в том числе и угон корабля. Единственная возможность реабилитироваться, исправить содеянное и предотвратить куда большие неприятности. Совсем не важно, во что верит Сайрус и его ждущие фанатики. Мы обязаны вывести их на чистую воду и по возможности стереть с лика Вселенной. Вот наша первоочередная задача и миссия. Мы бьемся не за мифические выдумки и сказки. Пускай никакой темной планеты не существует в действительности. Пусть так. Все будут только рады. Я все равно соберу максимальное количество доказательств вины Сайруса. И после этого предоставлю их совету раз на Зетте Ретикуле. Пускай только попробуют проигнорировать факты. Все увидят их лживую лицемерную политику. И тогда у Земли будет еще один шанс доказать свою полезность в решении глобальной галактической геополитики. Аксенов в сомнении слушал меня, не перебивая, после чего высказал свое мнение. Если вы думаете, что это поможет нам избежать трибунала, то сильно заблуждаетесь. Правители Федерации никогда не простят нам несогласованного с командованием флота отлета, похожего на бегство. Я знаю, мы были вынуждены так поступить. Проблема лишь в том, что со стороны это выглядит как обычные угоны и дезертирство. Не удивлюсь, если руководство флотом приравняет нас к пиратам и выдаст лицензию на уничтожение. Кому, по-вашему, быстрее поверят? Беглым преступникам и ренегатам или герою Квантору? Ответ очевиден. Хотя, как я понимаю, для вас намного важнее догнать злодея и казнить без суда и следствия, а там хоть трава не расти. Я кивнул, соглашаясь с его доводами, и решил сменить тему, пока мы снова не поссорились. «Как себя ведет ваша арестантка?» «Немира?» Аксенов поморщился, как от зубной боли. «После вашего к ней визита ничего не изменилось. Все такая же дерзкая и наглая, а теперь еще и назойливая. Сначала отказывалась есть и объявляла голодовку, пытаясь тем самым привлечь к себе внимание. Теперь лопает за троих и требует лучших условий проживания. Думаете, это была хорошая идея тащить ее с собой на это опасное задание? Почему вы ее не оставили на Земле?» «На Земле могут оставаться агенты ждущих, которые могут попробовать ее устранить. Здесь ей будет безопаснее, да и мне спокойнее, что не сбежит. Вдруг еще пригодится, черт его знает». «Пелинг 9!» – неожиданно выкрикнул оператор, включая сирену тревоги. «Есть цель!» «Сбавьте скорость до минимума!» Тут же распорядился я, усаживаясь в свое кресло. «Слабая гравитационная аномалия с отрицательной величиной, прямо по курсу!» В 100 000 километрах впереди находилось слепое пятно размерами приблизительно с Плутон. Рядом с ним не было ни одного астероида или иного объекта, что уже само по себе подозрительное явление. Показания были слабыми из-за радиационных помех и облаков пыли, отражавших любые типы сигналов. Просто чудо, что мы именно сейчас попали в пылевой просвет и нащупали объект приборами раннего обнаружения. О такой удаче можно только мечтать. Атлас Виктория могла пройти далеко в стране, так и не обнаружив эту аномалию. «Обнаружены волновые сигнатуры неопознанного объекта, предположительно подходящего по размерам и габаритам к станции Квантория. Мы еще слишком далеко от нее, Если и дальше будем находиться под прикрытием камней и в тени астероидов, нас никогда не засекут. Второй объект рядом с первым излучает волны, характерные для струнных порталов. Да и их тут сотни тысяч, если не миллионов. Командор, что бы это ни было, от него тянется чертова связка струн. «А что значит объект с отрицательной гравитацией?» – с интересом спросил Аксенов. «Любое материальное тело, даже самый мелкий астероид, обладает хоть каким-нибудь гравитационным потенциалом. А наша цель, наоборот, отталкивает от себя. Это и есть отрицательная величина. Допускаю, что слабая гравитационная аномалия – это станция Сайруса. Она экранирована от обнаружения извне. Но в таком месте, где много мелких объектов, ее собственная масса светится белым пятном. Наэлектризованная пыль тянется к металлу станции, увлекая за собой мелкий планетарный мусор. Электромагнитные двигатели также притягивают наэлектризованные пылевые частицы, привлекая, но не отталкивая. Все эти, с виду мелкие волновые возмущения поля, фиксируются приборами корабля, что позволило нам найти их раньше, чем они нас. Во всяком случае, я очень надеюсь, что про нас им еще неизвестно». «Значит, по этим признакам могут вычислить и наш корабль?» – не сдавался Василий. «Не исключено, но маловероятно. Наше инерционное поле на 12,3 гигаэлектронвольт, и оно излучает рассеянные квазипомехи. Мы – мелкая рыбешка в океане всевозможных помех. Это как раз тот случай, когда масса имеет значение и играет нам на руку». «Акула может почувствовать каплю крови на расстоянии километра». «Сейчас хищная акула – это мы, а наши друзья – жирный ленивый тюлень». «Или они хотят, чтобы мы так думали», – пробормотал Аксенов. Я постучал пальцем по едва видимой отметке на сенсорном экране. «Видите, они специально не включили свой сверхмощный силовой экран, чтобы не выдать себя, но и сами при этом остались беззащитны. Шило в мешке не утаишь. Чтобы включить щит, им потребуется 43 секунды. Этого времени нам с лихвой хватит, чтобы разнести их на мелкие кусочки. Ракетный залп преодолеет расстояние за 24,15 секунды. Главное еще немного приблизиться и нанести упреждающий удар». «Откуда уверенность, что второй объект – это темная планета, а не черная дыра?» «У черных дыр совсем иная сигнатура», – вмешался штурман. «Ее гравитация столь высока, что мы бы давно погибли, окажись от нее на таком малом расстоянии в радиусе действия горизонта событий. Да все облако Оорта затянуло бы. Скорее всего, это даже не планета, а своего рода планетоид, принимаемый со стороны за экзопланету. Не исключено, что из-за наличия астероидов вокруг него его создатели создали что-то вроде электромагнитного силового экрана огромной напряженности. Большое количество струн свидетельствует, что объект рукотворного происхождения. Ни одна известная планета не содержит больше двух струнных порталов. Скорее всего, мы обнаружили некий коммутатор или ретранслятор, от которого тянутся струны к большинству известных миров, и далее в соседние галактики. Это очень странно, хоть и интригующе, потому что противоречит всем известным физическим законам. Если возможно отыскать иголку в стоге иголок. Мы только что совершили сей подвиг, господа. Довольно потирая руки, я с трудом скрывал нетерпение. Визуальный контакт есть? Пока нет, но я выслал разведывательный спутник, снабженный цифровой камерой. А спутник нас не выдаст? Снова заволновался Василий. Может, просто ограничимся сканированием? Потеря инициативы первого удара может нам дорого стоить. Успокойтесь. Вы плохо думаете о нашей технике, майор. Его сигнатура настолько мала, что ничем не отличается от сигнатур каменных глыб. Этот сукин сын умеет маскироваться под окружающие объекты, такие как камень и пыль, и передает сообщение посредством сложного отраженного сигнала. Перехватить его, расшифровать и вычислить местоположение не по силам даже галактам. В чем мы их обогнали, так это в маскировке и умении прятаться на ровном месте. Двигаясь на самом малом ходу, мы были вынуждены отключить ионные двигатели, скользя в пустоте исключительно благодаря инерции. Что-то не давало мне покоя, заставляя метаться по командной рубке и без остановки пытаться выявить нашу оплошность. Мои доводы были разумными, если бы это касалось людей, Но я не мог дать стопроцентной гарантии, когда дело доходило до попыток предугадать мысли и поступки галактов. Эти существа мыслили по-особому. Частенько действовали против превосходящего по численности противника нагло и агрессивно, а иногда трусливо бежали при первых признаках боя. Как я, обычный человек, мог догадаться, о чем думает проклятая рептилия Сарус? Мы с ним знакомы давно, но не настолько хорошо, чтобы понять, как он поступит в той или иной ситуации. В этом и заключался риск, неопределенность. «Поступает сигнал со спутника». «На экран», – приказал я. «На каком расстоянии от цели?» Зонд подобрался максимально близко, на 5000 километров. По главному экрану побежала сетка помех. Из шумов сформировалось нестабильное изображение. Поначалу было неясно, где астероиды, а где сама цель. Масса камней закрывала обзор, но иногда в просвете между ними проступали узнаваемые контуры, освещенные огнями станции и удивительно глянцевая поверхность темной планеты, как у черного эбонитового шара. «Искусственная планета!» – воскликнул пораженный Аксенов. «Только странная у нее поверхность. Жидкость?» «Вас только это интересует? Если это и вправду материальный объект, а не галлюцинация?» «Не верите собственным глазам?» «Показания приборов очень противоречивы, Василий. Трудно строить гипотезы лишь на основе этих скудных данных. Сканеры массы так и вообще не видят никакого объекта, кроме станции кванторов. Мы могли пролететь рядом с планетой, ни один датчик бы не зазвенел». «Да, это действительно странно», – согласился Аксенов. «Но мало ли загадок скрывает Вселенная. Мы уже знаем про двойные и тройные звезды, двигающиеся вокруг своих собственных экзопланет по странным траекториям. Объяснили квантовыми уравнениями механизмы варп-порталов, ведущих в другие измерения. Почти доказали существование высших сил и даже Бога. Почему бы не предположить существование подобных планет?» «Меня больше интересует, как нам приблизиться незаметно». Но эта проблема отпала сама собой. Станция кванторов начала медленно сближаться с черной поверхностью. Выдерживая одну и ту же скорость, огромный штопор стал постепенно вращаться против часовой стрелки, набирая обороты. С каждой минутой ускоряясь, он коснулся глянцевой поверхности. На наше несказанное удивление, станция не разлетелась на куски, как того требовали законы физики, а стала стремительно погружаться, как винтик в каплю нефти. По черной поверхности побежали огромные разводы и волны. Приборы на мгновение зашкалило, и они зафиксировали мощный гравитационный всплеск, сменившийся мощным гамма-излучением. Темную поверхность лихорадила и деформировала. Она приобрела форму продолговатого эллипса. Гравитационный коллапс с невидимой ударной волной расчистил пространство от мелких астероидов, заставив их разлететься во все стороны. Станция, как нож в масло, вошла в планету уже почти до середины, когда я поймал себя на мысли, что все мы стоим на мостике с открытыми ртами, как идиоты, впервые увидевшие на небе солнечное затмение. «Что с вами всеми такое? Никогда не видели взаимопроникновения двух объектов? Оружие к бою! Срочно сформировать десантную группу! Мы отправляемся следом, прямо сейчас!» «Группа готова и готова выступить хоть сейчас», – тут же заявил Краснов. «Тогда вперед, за Сайрусом!» «Нет, отставить последний приказ!» «Командор, самое время действовать!» – удивился Аксенов. «Чего нам ждать?» «Самое время остаться в живых!» – пробормотал я, глядя перед собой в пустоту невидящим взором. У меня перед глазами, как наяву, возникло видение искореженной рубки и жуткий свист воздуха, вылетающий сквозь рваные дыры в открытый космос. Почти забытый эпизод с тахионным излучением на планете Беллатри болезненными клещами впился в мозг. Что там было еще в том видении? Я скомандовал двигаться к планете. Затем, при сближении, по необъяснимым причинам отказало навигационное оборудование и дал сбой реактор ядерного синтеза. Мы утратили контроль и на полной скорости разбились о твердую, словно металл, поверхность. Вой сирен, жуткий хруст лопающихся переборок и крики людей не могли быть вымыслом подсознания. Просто не могли. Я в тот раз также видел свое прошлое, и оно на 100% соответствовало реальности. Небольшой городок под названием Комсомольск, куда меня доставили после плена, эвакуировали непозволительно поздно, спустя 3 недели после начала заражения. Это тоже было в видении и соответствовало истине настолько, насколько вообще могло быть. Почему бы и не предположить, что я смог заглянуть в один из вариантов будущего? Сама Вселенная через тахионы пыталась предостеречь меня от необдуманных решений. Уже ли я позволю чувствам возобладать над разумом? Никогда. Отправьте для начала зонд. Он разведает состав массы, и если она такая податливая, пусть возьмет ее немного для пробы. В комплектацию зонда ведь входит научное оборудование. «Вечно вы осторожничаете да перестраховываетесь», – махнул рукой Василий. «Поэтому до сих пор еще жив», – отрезал я и отошел в сторону. Мы с нетерпением наблюдали за приближающейся поверхностью черной планеты, когда связь с зондом внезапно оборвалась. Визуальное наблюдение показало, что научный зонд еще с пару километров летел по инерции, прежде чем вошел в контакт с черным нечто. Впечатление было такое, словно оно поглотило его без остатка, а потом внезапно выплюнуло. Это зрелище несколько отрезвило, особенно горячие головы. Все оказалось не так просто, как хотелось. «Простите, что сомневался в ваших решениях», – немного помедлив, сконфуженно извинился Аксенов. «Трудно представить, что бы произошло, окажись мы на месте зонда». «Это совсем не сложно, когда есть воображение». Я обнадеживающе похлопал майора по плечу. Я сам чуть не бросился, очертя голову. Осталось понять, как Сайрус смог пройти. «Попробуем подвести один из шаттлов поближе. Как-то станция ведь прошла эту защиту». «Пустое занятие. Только людей угробим. Поработайте над проблемой». Спустившись на лифте в корабельную лабораторию, где изучали артефакт из Аракской пустыни, я на минуту отвлек начальника исследовательской группы от работы и принялся задавать вопросы. Он уже был в курсе произошедшего, но, как и остальные, пока не мог дать вразумительного объяснения, подкрепленного крепкими научными доводами. «Вся проблема в структуре сферы», – тяжело вздохнул ученый. «Мы не можем ее пока изучить детально или просканировать, чтобы узнать плотность вещества. Так может стать, что оно состоит не из совсем обычного набора атомов. Не исключаю и того, что это сверхплотное силовое поле или плазменный шар, а может просто безумная иллюзия и галлюцинация, порожденная нашим воспаленным сознанием. Зрительное восприятие могло сыграть с нами дурную шутку». «Значит, у вас есть теории на этот счет. Уже неплохо», – похвалил я. «Предположим, что все же это энергетический кокон. Как нам это поможет?» «Элементарно. Если это силовое поле, значит, теоретически можно подобрать похожую частоту и войти с ним в резонанс. Не зря кванторы болтались на орбите планеты, что-то выжидая. Может быть, они так же, как и мы, столкнулись с той же проблемой взаимопроникновения?» Разведывательный спутник уловил остаточное излучение во время странного гравитационного всплеска. «Мы как раз копируем все результаты в главный компьютер для тщательного анализа волновой структуры. Попробуем проверить одну гипотезу. Лично я считаю, что защита сама дезактивируется через определенные промежутки времени. Один из моих сотрудников, чертовски талантливый парень, так вот, он утверждает, что на этот черный сгусток материи влияет нечто, что находится снаружи. Какие-то волны, или скорее спиновые связи Вселенной. Они ведь, согласно теории, распространяются мгновенно. Поживем, увидим». «Дайте знать, если будут результаты. Но желательно до конца этого дня». «Конечно, иначе и быть не может». После легкого ужина и бодрящего прохладного душа я отправился в ремонтный ангар, где часто находилась Настя. В последнее время мы увиделись исключительно на брифингах и в общей столовой. Она до сих пор на меня за что-то дулась и предпочитала коротать время в жилом секторе вместо моей каюты. Рейнджеры, дельтовцы и рекруты, наскоро собранные перед отлетом, все с восторгом наблюдали за представлением, устроенным несносной девчонкой. Ловко орудуя 2 мечами, отдаленно похожими на японские катаны, девушка вращала ими у себя над головой, плетя с их помощью в воздухе замысловатые фигуры. Я прислонился к стене и даже залюбовался ее показательным выступлением, когда один из бойцов, заметив мое присутствие, вскочил по стойке смирно и рявкнул во всю глотку. «Смирно! Капитан в помещении!» От его воплей Настя неожиданно сбилась с ритма и случайно выпустила из рук один из мечей. Пролетев у всех над головой, он должен был впиться мне прямо в лоб, но я успел перехватить его с немыслимой для человека скоростью прямо за остриё в 10 сантиметрах от своего лица. С ужасом наблюдая, как по лезвию меж моих пальцев потекла струйка крови, все кинулись мне на помощь, но я остановил их раздраженным жестом свободной руки. Люди остановились как вкопанные, не сводя с меня изумленных и испуганных взглядов. «С вами все нормально?» – озадаченно спросил Шрайвер, подходя ближе. «На секунду мне показалось, что сейчас произойдет убийство. Хорошо, что у вас отменная реакция». «Да, я тоже рад этому». В гнетущей тишине я спокойно подошел к Насте и вложил ей в руку меч. «Всегда держи крепко и не выпускай из рук ни при каких обстоятельствах. Даже если целое стадо ослов вдруг заорёт у тебя над ухом». Потратив минуту на регенерацию ладони, я продемонстрировал всем результат своих трудов. На коже не осталось даже шрама. С неудовольствием покосившись на капли крови, оставшиеся на моем новеньком комбинезоне, строго перевел взгляд на виновницу, не зная, как с ней стоит поступить и как наказать за сей досадный инцидент. Люди напряженно ожидали вердикта. «Что за цирковые представления накануне битвы, лейтенант Орлова?» – строго спросил я. «Это не представление, командир», – вступился за нее Шрайвер. «Лейтенант поспорила, что выдержит 5 минут махания мечами, не сбившись ни разу с ритма. А это правда, что вы тоже умеете сражаться на японских катанах? Не желаете продемонстрировать?» «Командир давно не брал меч в руки. Наверное, давно утратил сноровку», – хитро подмигнула Настя, несколько раз махнув для пробы своим. «Всего один поединок». «Нет», – твердо сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Почему?» – воскликнул Шрайвер, преграждая мне выход. «Не уверены, что сможете противостоять девчонке? Тогда я сам попробую с ней сразиться. Даже если она меня пошинкует на множество мелких кусочков, как капусту». Есть старинное поверье. «Никогда не обнажай оружие, если не собираешься проливать чужую кровь», – пояснил я. «Меч не игрушка и не милая забава. В нем живет душа воина». «Пожалуйста, командир», – взмолилась Настя. «Мы будем биться на деревянных». «Нет», – строго повторил я. «Зачем мне это? Чтобы доказать свое превосходство? Абсурд». «Или я расскажу про твои с Немирой шашни на хлории», – тихо шепнула Настя мне на ухо. Заметив, как я густо покраснел от стыда, победоносно улыбнулась. «Просто покажи, что не разучился держать меч, а превзойти меня все равно не удастся». Это была та самая тема, которую я давно и безрезультатно пытался замять. Вот же чертовка. И Аксенову или той же Немире не помешает на досуге слегка укоротить язык, чтобы не болтали лишнего. Проклятие. Ясное дело, что Немира на допросах выложила все, что знала, в том числе и про то, при каких обстоятельствах со мной познакомилась. Наверное, поэтому Настя и обиделась на меня. Неудивительно, что стала избегать моей компании в последнее время. Твою же мать! «Хорошо». Сердито сдался я, нехотя скидывая из себя ременно-плечевую систему РПС, стесняющую движение. «Но только один бой и до первого фингала». Склонившись к самому ее лицу, тихо добавил. «И ты навсегда забываешь эпизод с Немирой. И более того, перестанешь шататься к ней в изолятор и болтать с ней. Договорились?» «По рукам». Девушка довольно кивнула. «Я не злопамятная». «Чудно. Тогда приступим». Выбрав себе по размерам деревянный меч, покрутил в руках, прикидывая его балансировку и вес. Не самый лучший экземпляр. Таким особо не помашешь. Ну да ладно, сойдет и такой. «Готов?» Анастасия быстро приняла боевую стойку. Выставив перед собой меч, девушка крепко сжала рукоять обеими руками. Напряженно наблюдая за мной, она неожиданно ловко атаковала. Трудом отразив ее молниеносный выпад в грудь, я едва не пропустил коварный выпад в шею. С сожалением констатировал про себя, что отсутствие времени для тренировок не самым лучшим образом сказалось на моих былых умениях. Настя же меня снова удивила. Я даже не догадывался, что она обладает такими познаниями в фехтовании. Умело держит клинок, уверенно атакует. А вот осторожности ей явно не достает. Для нее это лишь красивый и эффективный танец. Для меня же – откровение и танец смерти. Где же, как ни в поединке, узнать о своем противнике? Прочитать его истинные мысли посредством тонкого языка боя на мечах. Я сердито погрозил деревяшкой Шрайверу, временно ставшему букмекером. Тот невозмутимо собирал со всех желающих ставки. Мне не очень пришлась его затея по душе. Но сейчас все мое внимание сосредоточилось лишь на ловкой женской фигуре с мечом. В поединке нет мужчин и женщин, старых или молодых. Есть противник и больше никого на целом свете. Лишь свист холодной стали и брызги горячей крови из перерубленных артерий и конечностей. Стук дерева ничуть не развеял моих иллюзий. Один условно-смертоносный удар сменялся другим. Малейшее касание деревяшки для меня означало неминуемую потерю руки, ноги или даже головы. Умирать, даже условно, у меня не было никакого желания, поэтому я защищался как одержимый. Под желанием смерти можно понимать лишь свои ошибки, допущенные по оплошности. Им не было оправданий, и я продолжал так, как когда-то учил меня наставник. «Почему ты только обороняешься?» – выдохнула Настя, смахивая со лба капли пота. «Атакуй! У тебя была масса возможностей перейти к контратаке. Чего ты выжидаешь?» «Я думаю, нам лучше прекратить, пока не поздно». «Ерунда!» – выкрикнула Настя, отводя руку для удара. «Это невозможно!» Потеряв остатки осторожности, она снова попыталась нанести по моим щиколоткам опасный выпад. В реальном бою легко перерубающие сухожилия до самых костей. Я ловко подпрыгнул, поджав ноги, а в ответ ударил по пальцам ее руки, сжимавшей катану. Ойкнув, Настя чуть не выронила оружие. С недоумением посмотрела на меня и быстро сунула в рот отбитый палец, почти мгновенно покрасневший и вспухший. В уголках ее глаз заблестели слезы боли. «Зачем ты это сделал? Покажи свои скрытые умения». «Я не могу. Их видят только мои враги. За миг перед смертью», – выдохнул я, отступая. «По-моему, командир сегодня не в духе», – прокомментировал за спиной поскучневший кот. «Поединок без огонька – совсем не поединок. Будем считать, что рысь победила». «Ну уж нет». Его слова ранили меня сильнее, чем самые острые из стрел. Хорошо забытый эгоизм и желание преуспеть там, где обломали зубы другие, заставили меня крепче стиснуть деревяшку обеими руками и впервые за все время поединка провести хитроумную серию сложных атак с последующим финишным ударом в область шеи. Стиснув зубы, я сосредоточился только на своих внутренних ощущениях, подсказывающих, что делать. Заранее предугадывать действия Насти было нелегко. Это перестало быть простым тренировочным боем. Дремучая ненависть и кровожадность, словно черный ветер, пронзили меня до самых кончиков волос и выплеснулись в неконтролируемую агрессию. Чувство гнева затопило сознание без остатка, настойчиво требуя пролить чужую кровь. Ощущения были сродни быстрому падению в жерло вулкана. Казалось, все духи, некогда убитых в бою воинов, захватили контроль над моим телом и теперь сами руководили моими руками, нанося и отражая удары. Моя реакция, помноженная на возможности обращенного, увеличила темп и скорость боя в десятки раз. Зрители, затаив дыхание, не могли оторваться от захватывающего зрелища и проследить за невидимыми для глаза движениями. Настя впервые с начала боя стала проявлять беспокойство, сменившееся страхом. Девушка мобилизовала все свои умения только чтобы защищаться. Она начала отступать и заметно устала. «Ты ведь хотела настоящего боя?» – зло выдохнул я. «Ты его получишь!» Мощным боковым ударом я отбил ее деревяшку в сторону, после чего одним молниеносным ударом перерубил меч девушки на две части. Кусок отломившегося дерева с приличной скоростью пролетел разделявшее нас и толпу расстояние и угодил тупым концом прямо в лоб вскрикнувшего кота. Не давая изумленной Насте опомниться, Я выбил огрызок ее деревяшки, после чего победоносно приставил меч к ее горлу. Тяжело дыша, мы еще долго смотрели друг на друга. Когда я немного остыл, то в холодной ярости сломал меч о колено. В душе кипело недоумение от осознания, что я на миг утратил контроль, а вспышка гнева чуть ли не переросла в лютую злость. «Теперь довольны?» – выкрикнул я притихшей толпе. «Это не игрушки, чертовы болваны!» «Да уж, шишка-то настоящая!» – мотая головой, пожаловался кот, вставая с пола. Бойцы рассмеялись и стали аплодировать, что немного разрядило накалившуюся обстановку. Подняв с пола свой РСП с кобурой, я угрюмо вышел в коридор, растолкав стороны людей. Меня догнала на полпути к каюте Анастасия и крепко схватила за руку. Я остановился и попытался вырвать ладонь, но она держала крепко. «Прости, Дима, это моя вина. Не надо было мне это затевать. Я еще на земле слышала много удивительных историй о твоем умении обращаться с мечом. Ты обучался у самого Мацумото Суна, возможно, величайшего из всех японских учителей фехтования». «Что ты хочешь?» – глухо спросил я. «У меня нет желания разговаривать об этом». Настя нежно закрыла мои губы своей прохладной ладонью. «Я решила обучиться именно из-за тебя. Жаль, что моими учителями были только книги». «Ты просто забила себе голову романтической чушью», – проворчал я, больше не делая попыток высвободить руку. «Не стоит забывать, что при всей красоте меча и самого искусства боя это все придумано, чтобы убивать, разрубать, резать и колоть. Это грязное искусство». «Я знаю. Что случилось под конец боя? Мне показалось, ты захотел меня убить». «Именно это и могло произойти. Ты еще не поняла? Тогда постараюсь объяснить доступно. Истинный боец не просто сражается, а впадает в некий боевой транс, когда разум переключается на боевой режим, в котором нет места никаким иным желаниям, кроме одного – победить. Мозг человека – странная и непостижимая штука. Мы можем любить и созидать, но есть и другая, более темная и зловещая сторона. Мы беспощадно уничтожаем все, что любим и что нам дорого». «Извини, я не знала, что все так серьезно. Для меня это всего лишь…» «Забава!» Грустно улыбнувшись, я привлек ее к себе. «Пальцы сильно болят?» «Пустяк, немного опухли. Что теперь будет с нами, со всеми?» «Ты про темную планету? Ситуация непростая, но и не критичная. Я надеюсь, мы в скором времени разгадаем эту головоломку и выберемся из поля астероидов. 3 шаттла с бойцами должны находиться наготове в любое время дня и ночи. Есть небольшая зацепка. Разведывательный спутник перехватил в момент движения станции мощный выброс из центра сферы – потоки нейтрино. Можно только гадать о природе этого явления. Есть мнение, что силовая защита открывается лишь в определенное время при определенном положении планет и звезд. Мы приблизимся к планете максимально близко и будем ждать. Волновая частота экрана слишком сложна и необычна даже для лучших наших вычислительных машин». «Краснов на связи. Отзовитесь, командир», – зашипела рация. «Первые признаки нового выброса нейтрино. Я думаю, вам стоит самому на это взглянуть. Поднимитесь на мостик». «Уже иду». Быстро поцеловав на прощание Настю, я бегом добежал до мостика и с тревогой подошел к группе людей, столпившихся у обзорных экранов. «Командор, границы сферы очень нестабильны», – быстро заговорил Аксенов, подводя меня к главному экрану. «Эту штуку не слабо лихорадит. Посмотрите сами. Мне кажется, что все происходит в точности, как в тот момент, когда Квантория прошла сдерживавшую ее преграду». На экране с темной планетой действительно творилось нечто необычное. Она едва заметно дрожала, словно огромный студень, и довольно значительно искажала свою первоначальную форму. В один из моментов она даже стала сжиматься, а после наоборот расширяться. Все эти странные метаморфозы сопровождались искажениями видимого пространства, словно между нами вдруг возникла огромная полупрозрачная масса материи. «Да что здесь происходит?» – выкрикнул Аксенов, не сводя испуганного взора с экрана. «Выясним на месте. Я сейчас же отправляюсь туда», – заявил я, не обращая внимания на ошарашенные взгляды, брошенные в мою сторону. «Что не так? Приказ не ясен?» «Я лечу с вами», – тут же вызвался Василий. «Вам не удастся меня оставить на корабле». «И я, если не возражаете», – эхом отозвался Краснов, разминая руки. Меня порадовала их отвага. Обычно эти двое предпочитали быть подальше друг от друга. «Есть только один способ узнать, как нам проникнуть сквозь силовой купол планеты. Это самим отправиться туда и разведать все на месте. Не хочу никого пугать, но это дело может стать для нас смертельным. Постараемся сделать все от нас зависящее и не умереть раньше времени». «Я готов», – тут же сказал Аксенов. «Я тоже», – эхом отозвался Краснов. «Нет ничего сильнее, чем сила добровольца. Если вы все хорошо обдумали и осознаете степень риска, если вы настолько безумны, что жить надоело, тогда живо в шаттл. До этого момента мы только и делали, что бегали и скрывались от Сайруса. Пришла пора самим атаковать. Если наш опыт окажется удачным, остальные последуют за нами».